Контора. The Outfit. 1973 год. Режиссер Джон Флинн. Начиная с 1962 года, автор детективов Дональд Уэстлейк под псевдонимом Ричард Старк написал целую серию книг о профессиональном грабителе по имени Паркер. Я открыл для себя эти книги, когда мне было за 20, и мне сорвало крышу. Паркер был хладнокровным, бесчувственным ублюдком, которого отличала только строгая приверженность профессиональному кодексу грабителя. Он взламывал банки, крал облигации, коллекции редких монет. Короче, назовите, что хотите, и Паркер это украдет. Главный конфликт в большинстве романов строился на том, что люди, с которыми приходилось работать Паркеру, вели себя далеко не так профессионально. И тогда Паркер-грабитель мог превратиться в неудержимого убийцу. Можно сказать, что Паркер не был отягощен обычными человеческими эмоциями, свойственными большинству людей, но это не делало его циником. В каждой следующей книге он продолжал ожидать от своих подельников, что они окажутся на одной с ним высоте, и ужасался, когда этого опять не происходило. В некоторых книгах Паркер помогал бывшему коллеге решить какие-то свои проблемы или сводил счеты с бывшим коллегой или охотился за жадным бывшим коллегой. Паркер никогда не был профессиональным киллером, но он был грабителем и налетчиком, а это обязывало. Он не любил лишний раз устраивать пальбу, ведь это непрофессионально, но не боялся пустить в ход оружие, если было надо. В любом деле, когда при тебе заряженный пистолет, это может иметь последствия. Но Паркер всегда был готов к любому повороту. В первой книге Старка о Паркере «Охотник» наш главный герой грабит офис, связывает секретаршу и затыкает ей кляпом рот, но по его неосторожности она задыхается и умирает. Что ж, не повезло. Особенно ей. Но таковы риски. Паркер никогда не уклонялся от рисков, связанных с выбранной им профессией. Что делает и книги, и их герои особенно интересными, это упор на то, что в преступной деятельности якобы существует некий этический кодекс. Как будто опираясь на него, персонажи могут убедить себя, что воровство — законное ремесло. Пожалуй, единственная человеческая черта, которой Старк позволяет себе наделить Паркера, это его искренняя, почти сердечная привязанность к другу, вору по имени Коди. Коди довольно часто появляется в книгах, и это всегда радость для читателя. Мое впечатление от первой встречи с Паркером было усилено тем, что он показался мне противоядием от всех чудовищно однотипных фильмов, которые клепал Голливуд в 80-е. Для меня, с детства избалованного вседозволенностью 70-х, 80-е были трусливым, осторожным десятилетием, которое сильно смахивало на другую жуткую эпоху для Голливуда — 50-е. 80-е были даже хуже. В 50-е можно было свалить всю вину на репрессивные государственные механизмы, которые накладывали ограничения на Голливуд, на кино и на художников. Но в 80-е все ограничения Голливуд накладывал на себя сам. Нет цензуры строже, чем самоцензура. И не всегда она идет от злобной студии. Многие режиссеры сами с самого начала занижали себе планку. Невозможно представить, чтобы в 1986 году американская киностудия могла начать фильм с такой сцены, с какой Педро Альмодовар начал свой «Матадор». Главный герой мастурбирует под нарезку кровавых сцен из слэшеров. Небольшую повесть Элизабет Макнил «Девять с половиной недель» и книгой-то назвать нельзя, но в ней определенно что-то было. Как минимум острота, дерзость, юмор. А небольшой объем давал потенциал для еще более острого фильма. В 70-е, в эпоху расцвета эротики, Редли Мецгер легко превратил бы ее в классику жанра. Но фильм, снятый Эдрианом Лайном, оказался трусливее даже этой малахольной книжонки. И если бы кто-то пожаловался, что фильм уступает книге, Лайн имел бы полное право ответить. «Да меня и за то, что я сделал, чуть не повесили». И он прав. Так и было. Де Пальму практически четвертовали за беззубую порно-сатиру «Подставное тело». Ему пришлось искупать вину дурацкой комедии про мафию «Толковые ребята». Если посмотреть, кому в кино 80-х удавалось избегать компромиссов, мы увидим Дэвида Линча, Пауля Верхувена, Абеля Ферраро, Терри Гиллиама, Брайана де Пальму иногда и Дэвида Кроненберга. И все. Да, были отдельные вспышки. «Нечто» Джона Карпентера, «В поиске» Уильяма Фридкина, «Попутчик» Роберта Хармана, «Почти стемнело» Кэтрин Бигелоу, «Год дракона» Майкла Чимина, «8 миллионов способов умереть» Хэлла Эшби, «На последнем дыхании» Джима Макбрайда, «Восставшие из ада» Клайва Баркера, но за исключением «Восставшего из ада» режиссеры всех этих фильмов сильно огребли за свое моральное падение и от прессы, и от публики, и от индустрии. Однажды, когда я работал в видеомагазине «Видеоархив» на Манхэттен-Бич, я завел разговор с другими сотрудниками о том, какое кино хотел бы снимать и что хотел бы показывать в своих фильмах. И привел пример — начало «Матадора» Альмодовара. И мне сказали: «Квентин, они тебе не позволят». На что я ответил: «Какие нахуй они? Они пусть катятся в пизду». Тогда я еще не был профессиональным режиссером. Я был самоуверенным, заносчивым киногиком-всезнайкой. Но когда я все-таки дорос до настоящей работы в кино, я ни разу не позволил им меня остановить. Зрители могут принять или отвергнуть мою работу, счесть ее хорошей или плохой, или наплевать и пройти мимо, но к своему кино я всегда подходил, не страшась исхода. Это бесстрашие — часть моей природы. В конце концов, кому какое дело? Это просто кино. Но в правильном возрасте около 25 и в правильное время, сраные 80-е, бесстрашие Педро Альмодовара послужило мне примером. В то время как мои герои, столпы американского кино 70-х, прогибались под новые правила индустрии, лишь бы не остаться без работы, бесстрашный Педро высмеивал их осторожные компромиссы. Кино моей мечты всегда предполагало комическую реакцию на все неприятное. Примерно так же в фильмах Альмодовара формируется связь между неприятным и сексуально привлекательным. Сидя в артхаусном кинотеатре на Беверли-Хиллз и глядя, как на экране мерцают яркие, цветастые, провокационные кадры из фильма Педро, доказывающие, что все-таки есть насилие что-то сексуальное, я убеждался, что и для меня, и для моих жестоких фантазий есть место в современной синематеке. Но проклятие кино 80-х было не в том, что в нем никто не мог подрочить на кадры из «Шести женщин для убийцы» Марио Бавы, а в том, что сложные, неоднозначные персонажи остались в 70-х. Теперь кино обходило их за версту. Сложный не обязательно значит симпатичный. Интересные люди не всегда бывают приятны. Но Голливуд 80-х ставил приятность превыше всего. Мерзкий сукин сын мог быть героем романа, если он был не только мерзок, но и интересен. Но не героем фильма, не 80-е. Казалось, что после 70-х кино вернулось в ханжеские 50-е, во времена, когда скандальные романы и пьесы принято было лишать всего живого, изменять или превращать в нравоучительные проповеди. Так произошло с книгами «Девять с половиной недель», «Ниже нуля», «Яркие огни», «Большой город», «Первая кровь», «Цветы лиловые полей», «Белый дворец», «Стик», «Майами блюз» и «Костер тщеславия». Ладно, скажете вы, а как же «Невыносимая легкость бытия» Филиппа Кауфмана? Мощный сексуальный заряд книги почти без потерь добрался до экрана. Значит, это было возможно? Да, если фильм будет навевать тоску. Невыносимая скука смотрения. Если же кому-то удавалось сделать фильм о грёбаном ублюдке, то в большинстве случаев в последние 20 минут грёбаный ублюдок понимал, как был неправ, и вставал на путь исправления. Например, все персонажи Билла Мюррея. Как мог Мюррей в «Добровольцах по неволе», этот саботажник и бузатер, заслуживший взбучку от инструктора Уоррена Оутса, дойти до того, чтобы поднимать боевой дух в войсках «это факт, Джек!» и придумывать тайную миссию в тылу врага? И «Добровольцы по неволе» ведь считался продвинутым фильмом. Кинокритики всегда ставили Билла Мюррея выше Чеви Чейза. Хотя в большинстве случаев Чейз оставался в финале фильма тем же саркастическим нелюдимым мудаком, что и в начале. Или его исправление хотя бы не было главной темой фильма, как в «Новой рождественской сказке» или «Дне сурка». Конечно, когда тебе насрать на чувства окружающих, это здорово укрепляет твое остроумие, но я никогда не считал, что персонажам Билла Мюррея нужно искупление. Да, он покорил Энди Макдауэлл, но кто-нибудь всерьез считает, что Билл Мюррей без сарказма — это лучшая версия Билла Мюррея? В 1989-м никто не был готов снять правдивую историю жизни Джерри Ли Льюиса, точно так же, как в 1900 1949-м никто бы не снял правдивый фильм о Коули Портере. Смотришь «Уолл-стрит» и ни секунды не сомневаешься, что в финале Гордон Гекко сядет в тюрьму, как будто ход сюжета предопределен кодексом Хейса. И, конечно, в «Звездной палате» Майкл Дуглас поймет, что оступился, и настучит на своих. Возьмем «Дикую штучку» и «В ночи». Можно ли подумать, что Мелани Гриффит или Мишель Пфайфер не вернутся по необъяснимым причинам к своим мужчинам? Конечно, нельзя, ведь это было бы досадно. Но с чего вдруг они должны возвращаться? Какая разница, фильм уже кончился. Люди, делавшие кино, были уверены, что зрителям плевать, насколько правдив и убедителен брошенный им хэппи-энд. И хоть мне очень хочется сказать, что ветераны Голливуда ошибались, я в этом не уверен. В видеоархиве мне довелось тесно общаться с простыми зрителями, как правило, один на один. Я был к ним ближе, чем любой голливудский продюсер. И в большинстве случаев им действительно было плевать, много ли жизненной правды в подсунутой им наспех состряпанной развязке. Задайте этот вопрос авторам киноверсии «Алой буквы» с Деми Мур, печально знаменитой своим счастливым финалом. Или спросите саму Деми Мур и услышьте: не так уж много людей читали книгу. Когда толпа неотесанных местных жителей доводит Джона Рэмбо из «Первой крови» до срыва и включают в нем режим смертоносной машины, он не истребляет их всех, как в книге Дэвида Морелла, а только ранит. Не обесценивает ли это весь смысл книги? Если государство в военных целях превращает человека в машину для убийства, то не так-то просто отключить эту машину в мирное время. Конечно, но вспомните, что сказала Деми Мур. Как и в 50-е, это превращение кино в детский утренник было исключительно американской проблемой. Другие страны продолжали снимать фильмы для взрослых. Гонконг, Франция, Голландия, Япония и особенно Англия. Сделано в Британии Алана Кларка, Сид и Нэнси Алана Кокса. Лондонская трилогия Стивена Фрирза «Моя прекрасная прачечная», «Навострите ваши уши» и «Сэмми и Роузи ложатся в постель». Все испанские фильмы Альмодовара и голландские фильмы Верховена. Николас Роук каждый год выдавал новый шизанутый фильм с Терезой Рассел. Кен Рассел продолжал творить все, что в голову взбредет, даже после переезда в Америку, преступление на почве страсти. И тем не менее, встреча с таким бессердечным, жестким, бескомпромиссным персонажем, как Паркер, посреди этого десятилетия, похожего на сраную пустыню, стала долгожданным глотком несвежего воздуха. Три первые книги о Паркере «Охотник», «Человек с лицом беглеца» и «Контора» безусловно лучшие в цикле. Когда создание новых книг было поставлено на поток, чего-то они лишились. Но даже в более поздних книгах, которые я так и не смог дочитать, Паркер всегда оставался Паркером. Первые три книги сюжетно связаны. Первая «Охотник» прославилась благодаря экранизации Джона Бурмана под названием «В упор», где Ли Марвин стал первым из многих экранных воплощений Паркера, хотя в фильме его зовут Уокер. Фильм вольно обращается с сюжетом книги, хотя сохраняет общее направление. Паркер преследует, запугивает и уничтожает группу криминальных авторитетов, совсем не привыкших к такому обращению, за то, что они решили загробастать его долю — 46 тысяч долларов. К финалу книги за Паркером тянется такой кровавый след по всем отделениям преступного синдиката, или конторы, так называется этот синдикат во вселенной Старка, что даже он понимает — пора заметать следы. Попытка замести следы как раз и становится сюжетным движком второй книги «Человек с лицом беглеца», которая не была экранизирована. Уже на первой странице Паркер получает совершенно новое лицо благодаря подпольному пластическому хирургу, который проводит такие операции для тех, кто пускается в бега, совсем как в книгах Дэвида Гудиса. К несчастью для Паркера, после операции хирурга убивают. Родственники врача думают, что это сделал Паркер. Они собираются сдать его конторе, раскрыв его новую личность и внешность. Паркер настаивает, что он ни при чем, и просит дать ему неделю, чтобы выследить настоящего убийцу, пока родственники убитого хирурга не наделали глупостей. Всю книгу он пытается выполнить свое обещание и в красивой финальной закольцовке восстанавливает справедливость, срезая с убийцы его новое лицо, сделанное тем же пластическим хирургом. В самом конце книги он приходит к семье погибшего врача, объясняет им, кто был убийцей, и вручает его отрезанное лицо. Но выясняется, что родственники, уверенные в виновности Паркера, не стали ждать обещанную неделю. Они уже сдали его конторе. А значит, по иронии судьбы, все, что он делал на протяжении книги, не имело смысла. Третья книга в цикле называется «Контора». Зная, что влиятельные враги рано или поздно до него доберутся, Паркер решает не бежать от бандитов, а броситься им навстречу. Учитывая, насколько сложный клиент этот Паркер, он, на удивление, разнообразно представлен в кино. Экранных Паркеров было не меньше, чем экранных Филиппов Марлоу. Разные вариации одного и того же персонажа сыграли Ли Марвин, Джим Браун, Роберт Дювол, Мел Гибсон и Анна Карина. Не правда ли? Широкий диапазон. Не каждый из них звался Паркером. До недавнего времени ни один. Старк охотно продавал свои книги, но не своего героя. Как объяснил мне режиссер Джон Флинн, Уэстлейк не хотел, чтобы его герой оказался замешан в том, что произойдет в каком-нибудь дурацком фильме. По моему личному мнению, лучший кинопаркер появляется в фильме, снятом вовсе не по книгам Старка. Это Роберт Де Ниро в роли грабителя Нила Макколи в «Схватке» Майкла Манна. Хотя фильм не основан на романе Ричарда Старка, совершенно очевидно, что Макколи как минимум вдохновлен Паркером, а может и буквально списан с него. Его профессионализм, его правила жизни, его сдержанные эмоции, даже девиз «Не впускай в свою жизнь ничего, что ты не мог бы бросить за 30 секунд», заметив копа за углом, все это вполне мог бы выдать и Паркер. Макколи чуть более экспрессивен. Манн заставляет его красиво выражать мысли, которые Старк изложил бы в прозе. Но финал. Макколи упускает шанс сбежать и остается в Лос-Анджелесе мстить за товарища. Это совершенно паркеровская дилемма. Хотя, будь это на самом деле книга Старка, профессионализм Паркера велел бы ему бежать. Потому что Паркер знает, нет ничего важнее, чем не попасться. Придерживаться кодекса может лишь тот, кто не сидит в тюрьме. Поэтому за 12 книг Паркер ни разу не попадается и не погибает. В финале схватки Макколи гибнет от руки правосудия. Этот финал никогда мне не нравился. Не только потому, что я хотел увидеть, как Де Ниро убегает, не только потому, что я не хотел, чтобы он нарушил свой кодекс или чтобы Элла Пачино в роли сыщика победил. Просто как только Джон Войт говорит, что нашел убийцу Дэнни Трехо, мы уже знаем, чем кончится фильм. Крупный план Де Ниро за рулем, момент принятия решения — это невероятно. Но вот он выкручивает руль, и мы понимаем, он обречен. Механическая нравоучительная функциональность последних 15 минут в сравнении с предыдущими двумя часами 35 минутами превращается в пытку для зрителя. Из прямых экранизаций Паркера большинство предпочитают в упор Бурмана, а Ли Марвина считают живым воплощением Паркера. Я никогда не понимал, за что критики из поколения бэби-бумеров так любят этот совершенно пустой криминальный фильм Бурмана. Да, в нем есть поразительное для своего времени первые 10 минут. Но, честно говоря, в 26 лет они казались мне более поразительными, чем сегодня. Даже если брать другие крутые гангстерские фильмы с Ли Марвином, этот вступительный эпизод не идет ни в какое сравнение с началом «Убийц» Дона Сигела. Что хорошо в начале фильма Бурмана, это то, как режиссер выстраивает напряжение. Ритмичный стук подошв Марвина, неумолимо двигающегося вперед, напоминает шипение бигфордового шнура или визг тормозов перед столкновением. И все приводит к взрыву. Марвин вламывается в квартиру Энджи Диккенсон и палит из пистолета. Но это лучшее режиссерское решение во всем фильме. После первых 10 минут больше ничего здесь не учащает пульс. Ну, разве что жестокая драка на дискотеке. После пижонского начала в упор возвращается на уровень телевидения 60-х. Фильм становится почти неотличим от популярного в то время сериала «Мэникс». К слову, главный актер «Мэникса» Майк Коннорс мог бы стать неплохим Паркером. Когда я читаю «Охотника», где Паркер еще не прошел пластическую операцию, я представляю себе кого-то вроде Коннорса. Я не согласен с тем, что Ли Марвин — идеальное воплощение Паркера. Я даже не думаю, что это хорошо сыгранная роль. В 50-е Марвин был одним из самых интересных актеров. «Горилла на свободе», «Кафе на 101-й улице», «Петля палача», «Человек, застреливший Либерти Вэланса» и в особенности «Атака». Профессионалы и «Грязная дюжина» подняли этот интерес до звездного статуса. Но начиная с фильма «В упор», актерская игра Марвина начала постепенно сползать с уровня «Грязной дюжины», его лучшей роли, до уровня «Засохшего дерева». Все последующие годы его карьеры — это череда унылых, безжизненных масок, первоклассный товар, ад в Тихом океане, экспресс «Лавина», из которых Марвина порой швыряла в нелепую буфонаду. «Карманные деньги», «Великий следопыт» и «Терсдей» из борделя, «Закричи на дьявола», «Раскрай свою повозку». В 50-е, когда Марвину случалось произносить в фильмах пышные реплики, в нем угадывался сильный театральный актер, который однажды решил, что он лучше смотрится на экране. Особенно это заметно в фильме «Атака», поставленном по пьесе Нормана Брукса «Легкая лиса». Но в 70-е он почти перестал открывать рот. А когда заговорил снова в фильме Франкенхаймера «Продавец льда грядет», это было уже не то. Хотя если сравнить в упор с другими фильмами по Старку, ужасным, не по вине главного актера Джима Брауна, «Дележом», почти комедийной «Расплатой» с Мелом Гибсоном, ремейк в упор, и издевательством Годара под названием «Сделано в США», которое впустую расходует книгу Старка, время зрителей и кучу пленки кодек, фильм Бурмана кажется, по крайней мере, честной попыткой. Мой кандидат на звание лучшей на сегодняшний день экранизации Ричарда Старка — это «Контора Джона Флинна», где снялись Роберт Дювол в роли Маклина Паркера, Кэрен Блэк в роли Бет, роль Энджи Диккенсон из «В упор», и бесподобный Джо Дон Бейкер в роли Коди. Автор книг «Уэстлейк» считал, что именно в этом фильме Паркер передан наиболее точно. Если вам нравится «В упор», тем лучше. «Контора» — фактически его сиквел. События в книге «Охотник» и в фильме Бурмана приводят к тому, что преступный синдикат объявляет охоту на Паркера и Коди. А это уже приводит к тому, что Дювол и Бейкер разносят контору в пух и прах. Флинн, вынужденный начинать с нуля, отправляет Маклина, Дювола, за решетку, где он досиживает срок за ношение оружия после того, как попался в баре во время полицейской облавы. Когда он рассказывает эту историю в фильме, в ответ ему говорят: «Черт, вот не повезло». Как раз когда он выходит из тюрьмы, двое наемных киллеров убивают его брата в очень крутом начальном эпизоде, который прямо сочится духом 70-х. Затем те же киллеры, уродливая морда одного из них, Тома Риза, была хорошо знакома зрителям, из него мог бы выйти неплохой Паркер после пластической операции, переодевшись охотниками, заваливаются в деревенскую закусочную, которой заправляет Коди, Джо Дон Бейкер, в свободное от грабежей время. Вот только время они выбрали неудачное. Местный шериф, не догадывающийся, что Коди ведет двойную жизнь, как раз зашел сюда за утренней чашкой кофе. Теперь Коди знает, что по его следам идут две залетные торпеды. Маклина, Паркера, Дювол, забирает из тюрьмы старая подруга Бет, Кэрен Блэк. Она привозит его в дешевый отель, где его поджидает убийца. Бет пришлось пойти на предательство после того, как контора подвергла ее пыткам. Вся ее рука покрыта сигаретными ожогами. Позднее мы узнаем, что никто иной, как Тимоти Кэрри, пользовался ее рукой вместо пепельницы. Однако она вовремя предупреждает Маклина, и тот успевает встретить киллера Феличи Орланди, постоянный актер Уолтера Хилла, ударом бутылки по роже. «У меня все лицо в стекле». Дювол пытает киллера, чтобы узнать, за что на него охотится контора. Режиссер Флинн написал очень крепкий сценарий с помощью своего друга Уолтера Хилла, неупомянутого в титрах. Не случайно весь начальный эпизод, когда Маклина выпускают из тюрьмы, Бет забирает его и разговаривает с ним в машине, так сильно похож на начало «Побега» с Доком и Кэрол. Оказывается, перед тем, как Маклин угодил в облаву, он со своим братом из Коди ограбил банк, не зная, что тот служит прикрытием для мафии. Большой босс конторы, Мейлер, которого играет Роберт Райан, приказывает ликвидировать этих мелких сошек. Райан, как и Ли Марвин, был худой как жердь, с лицом, как будто вырезанным на тотемном столбе. Но в отличие от Марвина, в 70-е Райан стал лучше прежнего. Именно Райан, а не Марвин, достойно справляется с текстом Юджина Унила «Продавец льда грядет». Маклин и Коди решают, что лучшая защита — это нападение. Вместо того, чтобы убегать от мафии, они бьют первыми. Прихватив с собой Кэрен Блэк как водителя, Дювол и Бейкер начинают грабить все заведения, связанные с конторой. Для сидящих там ребят в новинку, что им суд на лицо, поэтому каждый раз обязательно кто-то кричит: «Вы знаете, кто владелец?» На что Джо Дон Бейкер орет в ответ: «Да мне насрать, даже если это твоя мамка!» Или Дювол просто бьет крикуну по зубам пистолетом. Немалая часть удовольствия от фильма вызвана тем, как искренне потрясены люди, работающие на мафию, таким грубым обращением со стороны Дювола и Бейкера. Но в планы наших героев входит не просто отомстить за брата Дювола и устроить лихой бандитский загул. Маклин и Коди полагают, что если поднять побольше шума и ударить синдикат в самое больное место, по кошельку, то Мейлер, мнящий себя большим бизнесменом, согласится на сделку. Естественно, этого не происходит. Поэтому в финале Дювол и Бейкер штурмуют дом Райана. И это один из самых доставляющих эпизодов такого рода, которые я видел за свою жизнь. Гораздо лучше, чем подобная развязка в «Воре» Майкла Манна. Хотя здесь нет той восхитительной ярости, которой сочится перестрелка в борделе в следующем фильме Джона Флинна «Раскаты грома». Концовка все равно крутая и вызывает восторг, а сцена между Дюволом и Бейкером на лестнице — образец пронзительной мужской романтики. Наконец, самый ироничный финальный стоп-кадр завершает фильм искренним мальчишеским хохотом. В 1981 году в большой статье для журнала American Film, выпущенной как часть рекламной кампании фильма «Тайны исповеди», автор назвал Дювола «круто сваренным оливье». Неплохое описание роли Дювола в этом фильме. В журнале «The Signal» Санта-Кларита, Калифорния, кинокритик Филипп Ланьер так написал о Дюволе в роли Маклина. «Эрл — один из самых интересных гангстеров в кино за довольно долгое время. Он умен, и его жестокость так же просчитана, как и антипатична. Для него грабежи и убийства — обычная работа с 9 до 5, которую он еще и берет на дом. Его Дювола, спокойная решимость, позволяет взглянуть на персонажа как на человека, сознательно выбравшего отчаянную жизнь. Это загадочная разновидность мускулинности, которой, кажется, обладает он один». Маклин основан на Паркере Старка, но Флинн и Дювол развивают персонаж. У Маклина явно лучше развито чувство юмора, чем у Паркера. Дювол в фильме даже несколько раз смеется. Но главное, что отличает Маклина от Паркера, это теплое отношение к Коди. Книжный Паркер тоже привязан к Коди. Но Дювол своей мастерской игрой усиливает это чувство, при том, что лицо его сохраняет выразительность черепашьего панциря. Они с Бейкером восхитительная команда. Дювол бормочет многозначительные реплики, а Бейкер выплевывает смешные. Обсуждая, как они войдут в хорошо охраняемую крепость Райана, они невольно предвосхищают лучший момент фильмографии Флинна — сцену с Уильямом Дивейном и Томми Ли Джонсом в «Раскатах грома». «Я только соберу железо». Не уверен, можно ли кого-то назвать безупречным Паркером, но Джо Дон Бейкер, безусловно, является идеальным воплощением Коди. Для меня Джо Дон всегда был одним из самых любимых актеров, но больше всего я обожаю именно эту его роль. Фильм даже дарит именно Бейкеру замечательную финальную реплику. Если верить толстому пройдохе Джеймсу Бейкону, автору биографического очерка о Бейкере, когда режиссер Флинн, продюсер Картер де Хевен и глава студии MGM Джеймс Обри вместе пошли смотреть «Широко шагая», где-то на середине фильма все трое закричали: «Это наш человек!» Как я отметил выше, в упор обладает конвейерным качеством телефильма 60-х, за исключением Марвина, там даже набор актеров сериальный. Все актеры второго плана могли бы точно так же собраться в эпизоде сериала «Кэнон». Энджи Диккенсон и Кинан Уинн очень хороши, но они много работали на телевидении. Джон Вернон в 60-е и начале 70-х постоянно играл бандитов в телесериалах. Хотя мне нравится Вернон, я стал лучше к нему относиться только после фильмов «Джоси Уэллс», «Человек вне закона» и «Зверинец». А в 1967 году роль в фильме «В упор» была для Вернона слишком большой. Он не держал планку рядом с Ли Марвином, хотя тот работал на минималках. Возможно, в роли Вернона лучше бы смотрелся Кинан Уинн. До того, как Кэрол О'Коннор укоренился в роли Арчи Банкера в ситкоме «Все в семье», его работы в кино были вымученной клоунадой. Полный фальшивого энтузиазма, он все играл в комедийном ключе, потому что ему, как актеру, не хватало мастерства для драмы. Однако, как и в случае с Эдом Аснером, после сериала «Лу Грант» удачная роль Арчи Банкера привела его к гораздо более глубоким поздним ролям. О'Коннор очень хорош в фильме Айвана Пессера «Закон и беспорядок». А вот Эрнест Боргнайн в нем похож на ревущего осла. Но в фильме «В упор» даже невыразительный Марвин полностью затмевает болтуна О'Коннора. И, наконец, Ллойд Бокнер с рыбьим лицом. Сухарь с поджатыми губами, часто мелькавший в сериалах продюсера Куина Мартина. У каждого фильма, в котором снимался сраный Ллойд Бокнер, большие проблемы с кастингом. Совсем другое дело «Контора». Здесь весь второй план набит отличными актерами. Тимоти Керри, Ричард Джекил, Шерри Норд, Мэри Уиндзор, Джейн Грир, Генри Джонс, Билл МакКинни. Режиссер Флинн сказал мне, что они с Уолтером Хиллом подбирали труппу по справочнику характерных актеров из фильмов категории «Б». Когда речь зашла о кастинге, Флинн сказал, что был доволен главными актерами. Ему нравились Бейкер и Блэк, и Дювола он считал хорошим актером и интересной восходящей звездой. Однако не они были его изначальным выбором. Была бы его воля, он бы двинулся не в сторону современного кастинга, а больше в сторону нуара. Его мечтой были бы Бёрт Ланкастер в роли Маклина, Кирк Дуглас в роли Коди и Энджи Диккенсон в роли жены Маклина. Я сам подумывал экранизировать книгу в конце 90-х, чтобы Паркер играл Роберт Де Ниро, Коди, Харви Кейтель, а Бет — Пэм Грир. Сейчас пишу об этом и жалею, что не сделал. «Контора» была одним из последних фильмов, сделанных на MGM под руководством Джеймса Обри, известного как «Улыбчивая кобра». На нем студийный босс испытал новую схему проката для своих последующих картин. Обри был зол на критиков из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса за то, как они принимали снятые при нем картины MGM. Поэтому решил, что будет начинать прокат новых фильмов с регионов. «Контора» целый год колесила по всем Соединенным Штатам. В октябре 1973-го вышла в Чикаго и Балтиморе и завершила турне в Калифорнии в октябре 1974-го. Первые публикации в прессе о фильме Флинна, не считая объявления о кастинге, почти все принадлежали перу толстого пройдохи Джеймса Бейкона. 23 октября 1973 года он написал в своей авторской колонке: «Вчера посмотрел «Контору» на спецпоказе для группы. Это «Крестный отец» 1973 года». Сильно сказано, правда? Только давайте задумаемся, как Джеймс Бейкон попал на спецпоказ для группы. Дело в том, что он сыграл в фильме эпизодическую роль, а в то время таковы были условия сделки. Если вы найдете в своем фильме место для жирной задницы Джеймса Бейкона, он обеспечит вам несколько добрых слов в своей колонке. Менее пристрастные критики по всей стране разделились на три лагеря. Одни сочли фильм средним жанровым продуктом, другие — жанровым продуктом чуть выше среднего, третьи — жанровым продуктом самого низкого пошиба. Винсент Кенби из «Нью-Йорк Таймс» написал: «Нельзя назвать «Контору» плохим фильмом. Он не падает в грязь, поставив перед собой непосильную задачу. Он вообще не ставит перед собой никаких задач, кроме как убить наше время, чего явно недостаточно сейчас, когда у большинства из нас есть доступ к телевидению». Грег Свен из «Курия Джорнал», Луисвилл, Кентукки, явно получил удовольствие от фильма, но в итоге заключил: «Фильм хорошо написан и хорошо снят Джоном Флинном, но и сценарий, и режиссура фрагментарны. В целом фильм не имеет особых достоинств». Гэри Арнольд из «Вашингтон-Пост» объявил фильм заунывным вторичным триллером. Пересказав весь сюжет, он приходит к выводу: «На словах это звучит как довольно увлекательное небольшое упражнение в жанре, но Флинн обладает особой ленивой, бубнящей манерой рассказа, из-за которой первичная неопрятность и грубость замысла не сдабривается ни шармом, ни восторгом». Джин Миллер из «Сан-Франциско Экзаменер» назвала работу Флинна унылой режиссурой, а сам фильм — катастрофой. Бернард Дрю из «Journal News», «White Plains», «Нью-Йорк» высказался о Флинне с еще большим презрением. Сценарист и режиссер Джон Флинн, ранее случайно создавший один из самых смешных фильмов 60-х «Сержант» и умудрившийся в «Иерусалимском деле» превратить святую землю в долину скуки, достигает новых вершин бездарности в фильме «Контора». Но Роджер Эберт в рецензии для «Чикаго Сан-Таймс» в октябре 1973 года дал фильму 3,5 звезды из 4 и написал: «Контора — это стильный, очень хорошо поставленный и сыгранный боевик о гангстере, который мстит преступной группировке за смерть своего брата. Краткий пересказ сюжета звучит довольно обыденно, но фильм выделяется из общего ряда благодаря богатству в деталях. Затем Эберт поясняет свою позицию. «Нам не так важен сам ход событий. Такие события всегда происходят в боевиках. Все машины взрываются и сгорают одинаково. Но вот люди в этом фильме на редкость интересны». Наконец, ровно год спустя, в октябре 1974-го, в Лос-Анджелес Таймс Чарльз Чамплин завершил свой хвалебный отзыв таким выводом. «Всегда с особым удовольствием смотришь фильм, который полностью от начала до конца контролируется режиссером. Эдакое упражнение в профессионализме, и контора дарит такое удовольствие, приятным довеском к удивлению, напряжению и живым портретам людей». Но только Джон Фокс в рецензии для Oakland Tribune дал более-менее серьезный анализ, выходящий за рамки пересказа и оценочного вердикта. Хорошо, плохо или никак. Фильм проницателен в понимании отношений между мужчинами. Хотя жестокость может помешать некоторым зрителям уловить посыл, в нем есть хорошая мысль о том, что человек способен победить грозную силу, если только найдет в себе достаточно ресурсов и стойкости. Я впервые увидел «Контору» в марте 1974-го, когда ее прокатывали в «Теннисе» под названием «Хорошие парни всегда побеждают». Вообще-то неплохое название, если вы видели фильм. Джо Дон Бейкер был невероятно популярен в этом штате благодаря фильму «Широко шагая», и рекламная кампания всячески подчеркивала его схожесть и связь с Бьюфордом Пассером. После «Широко шагая» Джо Дон Бейкер стал так популярен в штате Теннесси, что слава его лишь ненамного уступала славе Элвиса Пресли. 8 месяцев спустя, когда фильм наконец добрался до Лос-Анджелеса под оригинальным названием «Контора», я снова увидел его в кинотеатре United Artists в Марине Дель Рей на двойном сеансе с побегом Сэма Пекинпе. Представляете, какая порция стрельбы и драк для подростка. Вообще-то я думал, что иду на сиквел фильма «Хорошие парни всегда побеждают». Не беда, фильм мне понравился даже больше, чем в первый раз. И благодарная мужская публика, рассредоточенная по небольшому кинозалу, сделала просмотр еще веселее. Они смеялись над каждой репликой Джо Дона Бейкера, а финальная, сказанная под занавес, и вовсе погрузила зал в хохот.